Часть вторая. О поступлении в гимназию подробно рассказал сам в автобиографии. Учился поначалу отлично, иду первым. Потом постепенно терял интерес к учебе, к точным наукам, никогда его не проявлял, хотя парадоксальными результатами новейшей физики в начале 20-х интересовался, выслушал в изложении Якобсона теорию относительности и грозился нанять физика, платя ему допайком, чтобы разъяснил ему суть эйнштейновских открытий. Вообще к науке был пристрастен и ценил прикладной ее смысл. Его отец в середине февраля 1906 года уколол палец ржавой иглой, сшивая бумаги, и через неделю умер от заражения крови. Был в полном сознании, страшно мучился. Заражение было сильным, хотели ампутировать, но при таком развитии это не спасло бы. Потеря отца на всю жизнь осталась одной из главных трагедий в жизни Маяковского, и преодолевал он ее так же, как и все свои трагедии, с которыми, в сущности, ничего нельзя было сделать. Нельзя и не надо. Встреча с отцом осуществляется в посмертии, на небесах, в поэме «Человек». И смерть там именно непреодолима, потому что с отцом не о чем говорить. Рядом отец такой же, только на ухо больше тук, да поистерся немного на локте форменный лесничего сюртук. Раздражает тоже, уставился на зим. Какая старому мысль ясна? Тихо говорит, на Кавказе, вероятно, весна. Бестелое стадо, ну и тоску ж оно гонит, взбубнилась злоба опаша. Папаша, мне скучно, папаша. Необычайно трогателен этот поистершийся сюртук, на который, должно быть, так невыносимо было смотреть ему, подростку. В поэму он попал, впрочем, скорее не из личной памяти, а от Леонида Андреева, как и тугоухость. Первым вошел в комнату, где происходило свидание, отец Сергея, полковник в отставке Николай Сергеевич Головин. И все тот же был сюртучок, старенький, но хорошо вычищенный, пахнущий бензином, с новенькими поперченными погонами. Протянул белую сухую руку и громко сказал: «Здравствуй, Сергей». Вероятно, он и в заключении прикидывал и такую возможность, потому что по природе своей не мог думать о худшем. И, как всегда, у него потом бывало неосуществимое желание встречи, чудесным образом сбываясь, оборачивалось скукой. Так и любовь, осуществись она, оборачивалась бытом. Все сбывшееся, раз этого заведомо не может быть, заранее отвергнуто. И чем такая встреча с отцом лучше вечное зияние на его месте? Но масштабы катастрофы он оценить еще не мог. И с этого момента, с 13 лет, начинается у него вечный страх заражения, мания чистоты. Невроз бы нашел, как ему проявиться, но тут сама жизнь подтолкнула. Постоянно носил с собой личную мыльницу, протирал платком ручку двери, прежде чем за нее взяться. Малейший порез тщательно поливал одеколоном. После похорон отца всех денег в семье осталось 3 рубля. Владимир Константинович не дослужил до пенсии год, но лесной департамент назначил семье 50 рублей ежемесячно. Заняли 200 рублей и летом переехали в Москву. В Кутаиси делать было нечего. Перед этим Маяковский перевелся в 4-й класс гимназии. Вспоминает, что на переэкзаменовке его пожалели. Накануне в драке ему камнем попали в висок. На всю жизнь остался небольшой шрам. О причинах этой драки он никогда не упоминал. Видимо, обычная потасовка с швырянием камней. Драк один на один он всю жизнь избегал, хотя и брал уроки бокса. Пожалуй, кроме драки на улице Жаком Израильчем в 1919 году, мы не знаем ни об одной его кулачной стычке. В Москве поселились в Казихинском переулке. Одну комнату сдавали, мать давала дешевые обеды, потом приехали на Тверскую, Ямскую. Комнаты снимали студенты, от них он постепенно начал получать марксистскую литературу и нелегальные журналы, которых в Москве в 1907 году было немало. Легальные прекратились, ибо началось то, что в советских учебниках называлось «Столыпинской реакцией». Репетировать Маяковского по математике был приглашен приятель сестры Люды Иван Карахан по кличке Ванес. Это был убежденный, хорошо подготовленный марксист, так что разговаривали они о чем угодно, кроме математики. Первым жильцом на Казихинской квартире стал их знакомец еще по Кутаиси, грузинский революционер Исидон Марчадзе. Вот его воспоминания. В 1906 году, после смерти их отца, вся семья перебралась на постоянное жительство в Москву. Я разыскал их. Они в это время жили по Большому Казихинскому переулку. И первым жильцом их на этой квартире был я. Вот здесь, на этой квартире, я впервые познакомился с Володей. Хотя он и был моложе меня лет на 6, но мы с ним подружились, и эта дружба была крепкой и продолжалась до самой смерти поэта. И я не помню, чтобы наша дружба омрачалась чем-нибудь. Я Должен заметить здесь, что он на меня произвел сильное впечатление, и я сразу полюбил его. Несмотря на разницу лет, мне было тогда 19 лет, а Володе 13 лет, разница почти не чувствовалась. Разговор у нас всегда, когда мы оставались одни, велся на грузинском языке. Он часто заходил ко мне в комнату, и часто мы с ним говорили и вспоминали про город Кутаиси. И я всегда удивлялся его блестящей памяти, которая сохраняла мельчайшие детали кутаисской жизни. Он вспоминал про кутаисские бублики в городе Кутаиси. Действительно, была турецкая булочная за Белым мостом, и называлась она «Булочной Лазаря». Так звали хозяина булочной. И что из самых отдаленных мест ходили сюда за этими бубликами. В Москве я от Володи слышал такой эпизод. Какой-то соседский мальчик обманул своего отца, купив бублики не у Лазаря, а в какой-то другой булочной, не желая далеко ходить. Но обман не удался. Отец сразу обнаружил, что бублики эти не от Лазаря, и послал сына обменять их. И он, Володя, не понимал, как можно не ходить к Лазарю за бубликами, когда он, Володя, за этими бубликами готов из Москвы в Кутаиси идти пешком. Портрет Марчадзе – одна из первых сохранившихся работ Маяковского. Ему было тогда 15 лет. И портрет, надо заметить, классный, психологически точный. Видны воли, тревога и собранность. Из гимназии Маяковский ушел. Матери сказал, страшно ее перепугав, что в любой момент может быть арестован, а после ареста из гимназии вышибут все равно. Партийная кличка у него была «Товарищ Константин». Он вступил в РСДРП и был направлен пропагандистом в Лефортовский район. Пошел к булочникам, потом к сапожникам и, наконец, к типографщикам. Сдружился с наборщиком Тимофеем Трифоновым, проживавшим в Москве под именем Льва Жигитова.